Журналисты завтракают в кафе. В романском кафе царит запустение. Прежние завсегдатаи туда больше не ходят. В это февральское утро 1938 года американские журналисты, прогулявшись по аллеям Тиргартена, встречаются в кафе журналистов, где абонировали для себя столик. Мэри Гроувс из «Чикаго Трибюн» имеет своих информаторов в генеральном штабе. Она рассказывает, что сегодня утром ее принял один генерал, живущий на Доротея-штрассе. Он встретил свою гостью прямо в домашнем халате. От него она и узнала, что фон Фрич арестован или содержится под домашним арестом. Генерал дал ей понять, что в Берлине царит атмосфера, сравнимая с той, что печально памятна всем по волне убийств, прокатившихся по стране после 30 июня 1934 года. На сей раз чистки подвергаются армия и дипломатический корпус, но главным образом — армия. Американская журналистка в продолжении этого разговора лихорадочно делала пометки в своем блокноте. «Гитлер», — говорил далее генерал, — «как кажется, решил отныне осуществлять руководство вооруженными силами непосредственно, в качестве верховного главнокомандующего. Военное министерство, во главе которого стоял фельдмаршал фон Бломберг, упразднено, но функции Бломберга перешли к генералу Кейтелю, злому гению Гитлера, возведенному в ранг министра. Генерал фон Браухич назначен главнокомандующим сухопутными войсками вместо фон Фрича. Герингу, который добивался этой должности, в утешение присвоили звание рейхсмаршала. 16 генералов были освобождены от занимаемых должностей. Барон фон Нейрат потерял пост министра иностранных дел. Фон Папен, несмотря на свое легендарное приспособленчество, уже не играет и никогда больше не будет играть сколько-нибудь значимой роли. Когда хозяин провожал американскую журналистку до дверей, она поздравила его с тем, что в его библиотеке, как она успела заметить, имеются очень редкие издания. «Эти книги», — вздохнул генерал, — «достались мне от Курта Вагнера, последнего из великих берлинских книготорговцев. Вы знаете, что его тоже арестовали».